Глава 22. Пришла, вернее, прибежала домой. Своими ногами. На кэп денег не хватило. Моя сумочка осталась в академии. А я в конце города, в престижном районе домов самых влиятельных драконов. Отсюда до моей небольшой квартирки оказалось очень далеко. У меня ноги, облаченные в узкие классические ботиночки, ныли. Ступни огнем горели, когда поднималась уже на свой этаж. И вот, наконец, дома. Вошла, скинула торопливо обувь и кулем свалилась на диван. Перевела дыхание. Про себя нецензурно выругала всех драконов, важных, мрачных и просто охамевших. Первым делом, едва поднялась, наложила полный запрет на вход в мою квартирку и вообще в дом, где я живу. Чтобы не только магистр Крет, но и остальные чешуйчатохвостые не могли проникнуть в это место. Мой дом — моя крепость. И хватит из него делать проходной двор. Никакого понятия личного пространства у этих крылато-наглых. А мне отдохнуть нужно от их общества. Слишком много в моей жизни стало драконов на квадратный метр. Необходимо собраться с мыслями и силами. Решить, какие шаги дальше предпринимать. А для начала приведу-ка я себя в порядок. Скинула с себя пыльную одежонку и направилась в душ. Там, под теплыми струями, подставляя тело воде и смывая с себя всю пыль и грязь, раздумывала о произошедшем. Если я все правильно понимаю, горгульи — существа демонические и, судя по всему, охраняют скрытый от глаз коридор. А значит, ведет он в место тоже демоническое, скорее всего, в тот самый зал. Потому как более ничего демонического в Академии не осталось. Значит, все-таки Лискино везение сработало, и мы на верном пути. Правда, везение сработало очень странно, и я чуть не угодила в лапы. Стоп. Я даже мыться перестала. Везение правильно сработало. Мне показано, где искать зал и кого остерегаться. Да и спасли меня вовремя. Молодец, Лиски. Решено. Сейчас привожу себя в порядок и берусь за создание нужных артефактов. Необходимо будет создать запасной резерв для магической силы, свет негаснущий, защиту от тварей и путевик, чтобы не заблудиться по возвращении. Ох, как много дел. И ведь каждый артефакт еще нужно будет наделить настоящим колдовством. Оно мне всегда помогало в самых трудных ситуациях. А поход в зал демонологии будет еще той трудной ситуацией. Выйдя из душа, вытерла волосы, намотала на голову полотенце, накинула теплый халат и прошла на кухню. Здесь, попивая горячий чай и заедая оставшимися после прихода Крета булочками, я начала составлять план изготовления артефактов. Почти все ингредиенты и предметы у меня были в наличии, разве что парочки не доставало. На этот случай я решила завтра после работы забежать в лавку «Черный кот». Заодно узнаю, может, его хозяйке удалось достать мне горгалькаль. А пока буду делать те артефакты, на которые мне хватает средств. С этими мыслями убрала кружку в раковину, распустила волосы и принялась за дело. Успела выложить на стол нужное, когда послышался трезвон зеркала. Кинула взгляд на изображение. Тяжко вздохнула. «Потерпи немного, бабуля, всего несколько дней, и я тебе отвечу. Но не могу я сейчас с тобой говорить». Зная ее проницательность, уверена точно. Бабуля заметит, что с внучкой что-то не то, и рванет сюда. А это совсем-совсем недопустимо. Можно сказать, катастрофа. Будут тогда и декан невезучий, и драконы наглые, и даже демоны жуткие. Все прокляты. Я вздохнула и продолжила заниматься своим темным колдовско-артефактным делом. Самое оно для Академии, в которой учат всему темному. Эх, если бы не вся эта ситуация, я бы, наверное, с удовольствием осталась и после 5 лет здесь работать. А что? Адепты прекрасные, Академия богатая, с массой интересных артефактов. Она мне правда нравилась. А сколько здесь докторских можно было бы защитить? Но все накрылось ржавым котелком, едва я встретилась с самой мрачностью. Я даже мешать варево, поставленное на огонь, перестала. Точно. Все с его появлением и испортилось. А еще магистр Крет, настырный, житья не давал. Кстати, он же в течение суток не появлялся. Небось, месть для меня придумывает. Я на дверь покосилась. Она выдержит напор первого уровня в течение нескольких часов, если не подобрать хорошее заклинание. Ведьмовское. Темное. Откуда драконам с их завышенным самомнением и слишком раздутым эго в этом что-то понимать? Правильно, ниоткуда. Слишком уж они в себе уверены. Только драконьи и знают. Они даже с демонами не смогли ужиться. Да с кем они вообще, имея такое самомнение, ужиться могут? Вот я — ведьма милая и во всем доброжелательная. Артефактор высшей категории. Отличница своей академии. Очень уживчивая со всеми особо. И то уже подумываю смыться из этой драконодельни. Интересно, чем они так демонов достали, что те от них ушли в темные подземные царства? Вспомнился князь Адский. Вот если бы не был такой злой, вполне себе привлекательный демонюка. Небось и женщины на него западали. А нет, смылся подлец в ад. Неужели так достали драконы мрачные? Думая о демонах и драконах, я вылила варево в глубокую кастрюльку, добавила туда травы дурмана и смыкалки лютой, кинула жабьи ножки, подумала и добавила порошок «Забудь корня». А во все это кинула продолговатый, плоский камень. Вода забурлила, вспенилась и стала синей. Щипцами вытащила камень и, пока тот не остыл, нанесла на него несколько сильнейших символов. Те вспыхнули серебром и впитались яркими письменами в неровную поверхность. Я все так же, щипцами, выложила камень на тарелочку и поставила на окно. Впитывать силу луны. Благо, полнолуние. Такс. Артефакт защиты от темных тварей готов. Такой должен любую темную сущность заставить разума лишиться, забыть, на кого нападать, и потеряться в пространстве. Я развернулась, чтобы приступить к изготовлению следующего артефакта. Но прежде решила навести себе бодрящего зелья. Время уже за полночь, а работы еще много. Поставила на огонь воду, бросила щепотку всегда хранящегося у меня травяного сбора и, вскипятив, налила его в кружку. Только на стол поставила, как снова затрезвонило зеркало. Я покосилась на него. Бабушка так поздно вызывать меня не будет. А кому я могла понадобиться в такое время? Подошла и посмотрела. С изображения на меня глянуло красивое и до неприличия бодрое лицо эльфийки. «Не разбудила?» — спросила Зарана. Я устало усмехнулась. «Нет, я ждала, когда ты позвонишь. Узнала что-то?» Она покосилась куда-то в сторону. Кивнула, и в изображении появилось еще одно лицо. Красивое. Слишком. Аристократичные, тонкие черты, раскосые темно-зеленые глаза, темная кожа и белые волосы. Дроу. Он и правда хорош собой. «Здравствуйте, Тиана». Голосом, словно нежное птичье воркование, произнес он. У меня кожа мурашками покрылась. «Да, теперь понятно, отчего подруга так запала на темного эльфа. Мечта, а не мужчина. Такой кого угодно с ума сведет. Даже драконы мрачные рядом не стоят». Зарана рассказала о вашей проблеме. Продолжил мечта девичьих снов. Я скинула с себя очарование, навеянное дроу, и вежливо произнесла. «Доброй ночи, «Астрах», — представился дроу. «Жених Зараны». «Ого! Как у них быстро все! Только на медне девушка мне о нем рассказывала, и уже жених». Видимо, заметив изумление на моем лице, темный эльф поспешил объясниться. «Я давно знал Зарану. Впервые увидел ее еще в Академии Артен, где преподавал темное искусство. Тогда сразу понял, что потерял сердце. Когда перебрался сюда, решил, что никогда более не увижу свою Зарану. Как оказалось, и она еще тогда приметила меня, но побоялась, что высший магистр не обратит внимания на свою адептку. Здесь же мы снова встретились, поговорили и поняли, что это судьба. А значит, бежать от нее не стоит. Мы и так потеряли очень много времени, и потому решили не отлагать и узаконить наши отношения. Кстати, вы, Тиана, будете приглашены на наше бракосочетание, которое...» «Аст!» — перебила его Зарана. «Ах, да. К вашему делу, Тиана». Он стал серьезен. Книг по темным ритуалам демонов действительно не осталось. Уходя, адские создания забрали с собой все, что можно было унести. Я помрачнела. Эльф выдержал мучительную для меня минуту и продолжил. «Но это не значит, что вы не сможете пройти ритуал». Я с надеждой посмотрела на него. «Дело в том, — проговорил дроу, — что я учился еще во времена, когда демоны были в нашем мире. У меня был друг-демонолог. После он ушел вместе с демонами в их мир. Они все, и всех забрали, косвенно или напрямую относящиеся к ним, не желая выдавать своих адских тайн. Так вот, мы были очень хорошими друзьями. Зовут его Ларкар. «Тоже темный эльф?» — поинтересовалась я. Дроу кивнул. «Ларкар, по большому секрету, рассказал мне о той зале. У меня от напряжения руки вспотели». А страх говорил чуть приглушенным голосом. «Интересующий вас ритуал существует в этом мире. В самой зале он выбит на его каменных стенах. Попадите в залу, и вы узнаете то, что вам нужно». Слова ритуала выбиты на стенах. Я была поражена. «Именно», — подтвердил Дроу. «В залу посвящения входили только они и те, кто становился демонологами. Чтобы случайно или с намерениями никто не мог узнать таинство, его слова были написаны в самой зале». «Но это не все», — он нахмурился. «Ритуал должны проводить четверо. Трое образуют треугольник, в центре которого будете находиться вы. И лишь тогда вызов к силам ада сработает, и тьма обратит внимание. Трое помимо меня». Я села на стул. «Ну ладно, возможно, согласится Лиски. А кого еще взять в помощники? Не дракона же мрачного. Он мне не позволит стать демонологом. А после еще и некромантом, чтобы вызвать демоницу». Я тяжко вздохнула. Дроу оглянулся на Зарану. «Мы подумали и решили. Я сам не могу покинуть библиотеку, так как нахожусь на должности заместителя по темному отделу. Но Зарана приедет, чтобы помочь вам. Вам останется найти еще двоих. И саму залу тоже необходимо найти». Я подавила невеселую улыбку. «Залу, кстати, скорее всего, уже почти нашла. По крайней мере, уверена, что нахожусь на правильном пути». Зарана подвинула Аста и с любопытством прильнула к зеркалу. «Зала посвящения в демонологии, правда, все еще в академии, под академией», — поправила я. «И, судя по тому, как ее охраняют, демоны постарались, чтобы даже если коридор, ведущий к ней, найдут, то пройти его будет очень сложно». Дроу нахмурился, слушая меня. Но я тут же его успокоила. «Я уже занимаюсь артефактами, с помощью которых смогу пройти до залы». Он выдохнул. «Зарана говорила, вы приехали в Горт-Дейр работать в Академии Драконов. Но я не уверен, что силы ваши столь велики, чтобы противостоять демонической защите». Я хмыкнула и тут же подумала, что привычка Аша как-то уже укоренилась во мне. «Я воспользуюсь своей ведьмовской силой». Дроу изумленно приподнял бровь. «Так вы еще и ведьма? Об этом Зарана мне не сказала». Он вдруг загадочно улыбнулся. «Просто удивительно, что вы сидите и разговариваете с нами». «Это почему?» «Так вы же ведьма». Взгляд Дроу стал лукавым. «Неужели еще ни один дракон не попытался вас украсть и попытаться жениться?» Я вздохнула. «Да, есть здесь парочка слишком настырных. И одна бывшая невеста». Дроу в голос засмеялся. Какой же красивый был у него голос. Мелодичный и веселый. «Неудивительно», — поговорил он сквозь смех. «Драконов всегда тянет к необычному и загадочному. А вы, ведьмы, сами по себе загадка. Ведь если у всех магия изучаемая, то вы создание природы, и она подчиняется вам без всяких заклятий, по одному слову. То, как вы взаимодействуете, непостижимая загадка для всех остальных. Поэтому ведьмы будто жемчужины в море магии. А мимо такой жемчужины, как вы, и подавно не пройдет дракон. Красиво, уникально, к тому же своенравно». Я нахмурилась, выдавив. «Вот примерно так мне один и сказал». «Не обижайтесь», — произнес Дроу. «Вы и правда очень очаровательны. А ваша натура дает вам еще больше привлекательности. Главное — понять, дракон увидел в вас ту самую жемчужину или просто уникальный предмет, к тому же артефакт от проклятия. Если первое, радуйтесь. Вас будут носить на руках, защищать, оберегать, лелеять. Лучшего отношения к вам вы не найдете, потому как это любовь. Настоящая, драконья, с их пылом и жаром, с их желанием оберегать и сделать самой счастливой ту, ради которой бьется его сердце. Любовь дракона дорогого стоит. Цените, если получите ее. Во втором случае...» Темный эльф вздохнул. «Вас спрячут, будут охранять как сокровище, подальше от чужих глаз, в далеком замке или подземелье. Закроют в четырех стенах, без права голоса и не принимая во внимание ваше мнение и желание. Иногда будут выводить в свет, чтобы показать диковинную вещичку, которой очень приятно пользоваться и иметь в шкатулке своих чудес. Я задумчиво смотрела мимо зеркала. Диковинная штучка. Вот кто я для драконов, да к тому же спасение от проклятия. «В любом случае», — прервал мои мысли Дроу, «если вам удастся сделать то, что вы задумали, то, возможно, интерес некоторых особей к вам поутихнет». «Будем надеяться», — мрачно выдавила я. «Да пребудут с вами притемные», — пожелал Аст и пропал. Осталась только Зарана, напряженно смотревшая на меня. «Эй, подруга, ты там нос не вешай, решим как-нибудь. Я утренним поездом к вам выезжаю. К следующему утру прибуду. Встретишь?» «Встречу», — выдохнула я. «И не унывай». «Постараюсь», — пообещала и еще минуту смотрела на опустевшее изображение в разговорном зеркале. Потом убрала его в сторону и вернулась к столу. «Не унывай. Дел много. Не до уныния». Но уже создавая второй артефакт, я невольно возвращалась мыслями к разговору с Дроу и задавала себе вопрос. Кого во мне видит декан Аш? Ту самую жемчужину или диковинную вещичку?